45-м. Он мягко уклонился от ответа, когда я спросил его. Так или иначе, Галине он ни в чем не поверил. Привалов понимал, что версия о желании отца на старости лет повидать после долгой разлуки дочерей неприемлема в данном случае, но он должен был проверить ее. Он и установил, насколько было возможно в столь короткий срок, что никаких вестей дочери от отца не имели до того часа, когда он заявился в дом, который ему не принадлежал никогда. И появление его закончилось смертью женщины, выкормившей, вырастившей 4 племянниц. Что же все-таки привело его в Новоднепровск? Что заставило его устранить свояченицу, если он, конечно, устранил ее каким-то неизвестным криминалистом способом? А как еще понимать требования Привалова считать тетю Пашу задушенной вопреки показаниям вскрытия? У меня же возник к Привалову вопрос совершенно естественный теперь, после его знакомства с Галиной Курань, поскольку ее поведение и ее ответы, по мнению самого же прокурора, наводили на мысль, что и она заинтересована в том, чтобы о причинах, приведших Сличко в Новоднепровск, никто и никогда бы не узнал. «Может быть, они что-то не поделили?» — спросил я. «Может быть, Сличко где-то припрятал какие-то драгоценности, награбленные во время оккупации?» Припрятал так, что место знал только он один, по его убеждению. Но оказалось, что знала и свояченица, и перепрятала. Он своего клада не обнаружил и догадался по каким-то приметам, что только она могла знать место. Он и не собирался показываться в доме, рассчитывал забрать клад и тут же уехать ни с кем, не встречаясь. О, какая фантазия у нашего доктора! Приваловскую колкость я пропустил мимо ушей, и он добавил примирительно: «В нашем деле фантазии могут быть только гипотезами, основанными на фактах. В то, что вы сочинили, можно внести, к примеру, и такое наслоение. О кладе узнала или давно знала, и это Галина. Ну, в таком случае он должен был задушить и ее», — откликнулся я. «Однако нельзя исключить, что Галина отвела от себя подозрения, направив гнев Сличко на свояченицу. Прокурор так активно включился в игру, что я понял, фантазии подобного рода действительно должны хотя бы в какой-то степени опираться на факты. Так что пора было вернуться к реальности». «Что вы намерены с ней делать? С Галиной?» «Пока ничего», — ответил прокурор. «Вернее, по этому делу ничего. У ОБХСС свои дела с ней. Видите ли, в нашей истории все в таком состоянии, что даже следить за этой Галиной ни к чему. Но если мы установим, что она помогала Сличко делать какие-то дела в Новоднепровске, установим и сможем это доказать, то она понесет наказание по суду за укрывательство государственного преступника. Получит то, от чего ускользнула в 45-м, потому что она-то знала, что он тогда бежал. Хоть он и преступник, вы разве не должны установить, кто его все-таки убил?» «Должны, должны. Мы же этим и занимаемся», — ответил Привалов. Однако прокурор не скрыл от меня своих предположений, тем более что его версия, как ни странно, в чем-то совпадала с моей. Я не сказал ему об этом, ведь, что ни говорите, обе они были построены на зыбком песке поверхностной информации. «План его мог быть таким», — объяснил прокурор. «Ликвидировав свояченицу, он намеревался сразу же спрятать тело, может быть, во враге. В такую ночь, в такой дождь ему бы удалось. Как мы уже установили, он не успел скрыть следы, не успел даже подушку убрать. Кто-то вошел и увидел. Началась погоня. Победил тот, другой. Криков, шума никто не слышал. Глухая кирпичная стена, дождь, ветер, темень. До оврага 70 метров пустыря и вечный грохот южстали. Кто это был, мужчина, женщина? Один, двое? Честное слово, в ту минуту я вновь подумал, что прокурор продолжает игру, все сочиняя. Но он говорил внешне вполне серьезно, и мне ничего другого не оставалось, как участвовать в его игре. А может быть, так и ведутся расследования, что в какие-то моменты порой и впрямь напоминают игру? Невеселые это игры. «Да, вы правы, двое сумели бы справиться с ним», — сдержанно подсказал я, —